Катя, чтобы не возникло лишних вопросов, настояла, чтобы я надел парадный костюм. Она почему-то уверена, что это может как-то повлиять на комиссию. Спорить с женщиной, находясь в хорошем настроении, мне не хотелось. Поэтому я последовал ее совету. Неудобно, конечно, на велосипеде в костюме разъезжать, но что не сделаешь ради любимой. Так что в кабинет главврача я заходил при полном параде и без очереди. Очереди так и так не было. Ну какая, к чертям собачьим, очередь в 9 часов утра у главного врача. А вот значок на лацкане пиджака доктор оценил. У него, по-моему, даже стекла очков немного запотели. Он минуты 3 их усиленно протирал носовым платком, при этом не сводя внимательного взгляда с левого лацкана моего пиджака. Чуть дырку не просверлил, лишнюю. Все оказалось зря. И пиджак, и значок, и раннее время. Как я и предполагал, заседание комиссии состоится в среду, 12 октября в 10 часов утра. Мне надлежит прибыть в этот самый кабинет во время, голодным и выспавшимся. Ладно, фигли нам, подожду. Но был еще один момент, который меня напряг. При изучении моих документов главврач многозначительно улыбался. Прямо-таки светился от счастья. Не сиял как лампочка, конечно, но было видно, что дай ему волю и он замурлыкает от удовольствия. Что бы это значило, я не в курсе, но думаю, что скоро узнаю. Когда вышел на улицу, то понял, осень наступила. Если, с утра, было хоть и прохладно, но все же более-менее ясно, то сейчас небо затянули тучки и ощутимо посвежело. А стоило мне подъехать к северу Карпова, как начался дождь, мелкий и нудный. Все намекало на необходимость приобретения новой одежды. Это сейчас осень, а там зима с ее снегом и морозами. Надо закупать что-то осенне-зимнее, не только одежду, но и обувь. Блин, как-то не вовремя все это. Надо бы посоветоваться с кем-то, кто больше меня в этом разбирается. Единственный, кто на данный момент больше всего подходил, это теща. Вот к ней я и направился. В костюме, по такой погоде, на велосипеде, это, как бы покультурнее выразиться, очень эпически. Вот, к Конкордии Прохоровне я стучался насквозь промокший и злой. Злой, в первую очередь, на самого себя. Расслабился, в санаториях и поездках, и совсем выпустил из внимания обычную жизнь. Но я еще кое-что упустил из виду. Это то, кем является и чем занимается Конкордия Прохоровна. Все оказалось не так печально, как мне показалось. И Марго, и Конкордия обо всем давно подумали и подготовились. На большой гонорар, за тот самый крупный заказ, были закуплены отрезы различных тканей. Ждали только меня, чтобы снять мерки. И это, по-моему, было правильно. Я же вырос. Изменился и рост, и вес. Старые мерки, что снимала теща до моей поездки в санаторий, уже точно не подходили. Теперь настало время все заново перемерить. Не, ну это я отдыхал и лечился, а тут мои женщины пахали как пчелки. Все просто прошло мимо меня. Это я только что понял. Пока мы пили чай с бутербродами, теща рассказала, чем они тут занимались. Я сделал вывод, что лось — это мягко сказано про меня. Если свой небольшой огород не принес большого урожая, то поездки для помощи в уборке урожая на ближайшие колхозные поля позволили хорошенько набить погреб. Не под завязку, но очень неплохо. Так что картошкой, свеклой, капустой и морковкой мы были обеспечены. И это еще не все. На этой неделе, в воскресенье, опять ожидается поездка. Теперь мы поедем втроем. Надо помочь колхозу в уборке капусты. И есть возможность набрать в счет оплаты, а часть прямо сразу, на месте купить, для последующей закваски. Да я двумя руками за. Квашеная капуста – это вещи, ее нужно много. Что там скрывать, я люблю квашеную капусту в любом виде. Будь это просто капуста с лучком и маслицем или тушеная, или щи, мне без разницы. Женщины позаботились не только о пропитании, а также выписали и уже получили 5 кубов пиленных чурок, лиственных пород. Осталось их только поколоть. Да и не стоит сбрасывать со счета мой мини-пресс. Насчет опилок, я всегда могу договориться с близлежащей лесопилкой. Это тоже нормальное топливо. В общем, разговор с Конкордией Прохоровной, с одной стороны меня успокоил, а с другой заставил кое-какие планы пересмотреть. Пришел домой и в первую очередь задумался о незаконченном чердачном перекрытии. Сама кровля была в сносном состоянии. Я как мог подлатал ее, когда занимался устройством печки. А на заключительном этапе, при работе с трубой, основательно прошелся по всем стыкам и сопряжениям. Эту зиму точно проблем с кровлей не будет, а на следующий год можно будет заняться более основательно. Раз уж у меня выдался свободный день, то можно попробовать чего-нибудь изобразить с утеплением чердака. Первое, что пришло в голову, это сделать эрзац-варианты с соломы и пергамина, в стиле сэндвич-панелей, только применительно к нынешнему времени. Солома, а мне обязательно нужна ржаная, продается на рынке. Пергамин я видел в хозяйственном магазине и тоже в достаточном количестве. Еще нужны доски на основу перекрытия, но это проще. Артельная лесопилка мне в этом поможет. Это все-таки не государственная, где заказы распределены на десятилетия вперед. Тут все гораздо проще. К тому же мне отборная и торцованная деловая доска не нужна, пойдет и что-нибудь похуже. Не хрень обзольная, конечно, а выбраковка с сучками и запилами вполне сойдет. И это будет первой задачей. Деньги есть, надо только забрать из сарая и купить то, что мне нужно. Пока переодевался в рабочую одежду, ругался не прекращая. 2 месяца я потерял с этой травмой. За это время можно было сделать из моего дома конфетку. А я пропадал все это время, то в больнице, то в санатории. Нормальных слов не было, поэтому я в основном использовал русский матерный. Он хоть и ограничен некоторым количеством слов, зато словосочетание можно было комбинировать в любом сочетании и количестве. Ни один другой язык не может похвастаться такими возможностями. Забугорные языковеды не догадываются, что русский мат – это еще и способ борьбы со стрессом. Поругался минут несколько и сразу на душе полегчало. Выплеснул негативчик разными словами и выражениями, и можно жить дальше. Ругайся, не ругайся, а время не резиновое. На часах всего-навсего 11, если пропустить обед с Ритой, то я все успею. В помощь мне мой мотоцикл. Бак, со смесью бензина и масла, почти полон и нет ничего, что может мне помешать. В первую очередь надо найти Степана Степановича, водителя самой умной кобылы. Для перевозки соломы его транспорт подходит лучше всего. Не думаю, что он откажется от лишнего рубля в кармане. К тому же, как мне показалось, он из тех адекватных людей, что не прочь помочь, если знает, что его услуги востребованы и в дальнейшем. План в Черне составлен, осталось только превратить его в жизнь. Не мотоцикл, а сказка, завелся от легкого нажатия на педаль. Можно сказать, что не успел подумать, а уже моторчик тарахтит. Поехали. Сенная площадь в понедельник – это отдельная тема, потому что сегодня осуществляется завоз товара, а некоторые торговцы вообще берут выходной день. Но мне повезло со знакомыми, и в первую очередь это касается Степана Степановича. Нашел его курящим с кучей таких же отдыхающих работников извоза. Стоило только рассказать Степану Степановичу о моих хотелках, как человек, буквально в течение нескольких минут преобразился, и вот уже передо мной стоит готовый к действиям и злой до работы водитель кобылы. Отдав деньги, чтобы хватило на 2 телеги и объяснив, что мне потребно, я оставил Степаныча за главного, а сам помчался далее. Мне нужен был лепесток мастер слесарной артели. У них в цеху был токарный станок, и мне это очень подходит. Сделать заказ на изготовление 2 десятка саморезов с монтажными петлями не заняло много времени. 15 минут и все, можно ехать дальше. Далее я рванул в магазин хозяйственных товаров. Пергамин был в наличии и стоил не так уж и дорого. Для начала купил 5 рулонов. Взял бы и больше, но на багажник, долбанные фашисты, не могли чего-нибудь повместительнее придумать. Такое количество, просто-напросто не получилось бы закрепить. Да эти-то еле-еле разместил и кое-как закрепил. Ничего, главное ехать аккуратно, а в следующий раз буду умнее и захвачу нормальный кусок веревки. Зато вязальная проволока, которой я купил 2 мотка по 50 метров, сразу пригодилась. Ей как раз и крепил пергамин. Теперь можно мчаться домой, чтобы по-быстрому разгрузиться и далее по плану. На лесопилке, как ни странно, пришлось задержаться. Пипец, как бесит отсутствие телефонов и то, что приходится бегать туда-сюда вместо одного звонка. Я же сначала сунулся в контору, где всех заколебал своим незнанием местных реалий. Хотя, тут даже память Велора мне ничем не смогла помочь. Ну не ходил он по лесопилкам раньше, в детдоме было кому этим заниматься. Это получился какой-то квест из серии «Пойди туда, узнай сколько есть в наличии, подумай, а хватит ли тебе столько, и отмерь сколько надо, поругайся с кладовщиком из-за качества, вернись назад в контору и оплати, потом сходи забери и не вздумай оставить», потому что никто не нанимался охранять и много других мелочей. Еще и эти товарные чеки, которые выписывают вручную, а предварительно долго и вдумчиво считают и пересчитывают точное количество и сумму покупки на деревянных счетах. Это отдельная история, которая достойна любителей фэнтезийных квестов. Но я справился, и я точно знаю, что этот опыт мне когда-нибудь пригодится. Как же я радовался, что лесопилка находится рядом с моим домом. 10 минут на мотоцикле, и я возле дома. Тут уже Степаныч стоит и бьет копытом в ожидании продолжения. Хотя, неправильно, эта кобыла била копытом, а ее водитель нервно курил, сидя под импровизированным навесом из плащ-палатки. Нам, если мы поставили перед собой цель, никакой дождь не является помехой, и Степаныч подтверждение этому. А дождь действительно уже надоел. Нет, бывают, конечно, и небольшие перерывы, чем мы и пользуемся. Так и сейчас успели сгонять на телеге за досками, и если промокли, то почти не обратили внимания. Разгружали вдвоем. Да и кто нам, в этом, мог помочь? Не было никого поблизости. Все работают или учатся, в отличие от меня. Зато потом, я растопил печь и поставил греться чайник. Лошадку распрягли и загнали в сарай. Нечего ей под дождем стоять, а телеге и так ничего не будет. Дальше пили горячий чай с вкуснейшим яблочным вареньем, которое обнаружилось на подоконнике. Там еще фанерный ящик стоял с моими рыбацкими снастями. Интересно, помню, как покупал, а вот как они оказались в этом ящике, нет. Еще одна загадка, но это не важно. Тут пока все мысли о другом. Хорошо поработали, а завтра будет еще лучше. В процессе чаепития Степан Степанович отчитался по соломе. Как я его и просил, он привез ржаную, связанную пучками солому. Такую получают при полностью ручной обработке ржи, то есть режут колосья с помощью серпа или косят косой и обмолачивают цепами. Солома выходит целая, не поломанная, а рожь в наших краях вырастает высокая, колосья достигают 1,5 метров. Только такая идет на устройство соломенной кровли или для всяких разных поделок. Мне, на утепление, нужна только такая. Все другие варианты я даже не рассматриваю. Приходилось уже работать в свое время. Там заказчик был повернут на экологии, вот нам и приходилось вспоминать дедовские технологии и материалы. Сейчас, в этом времени, много такой соломы, собранной вручную, и это очень хорошо. Мне там, на рынке, думать некогда было, поэтому пришлось заказать количество, как говорится, на глаз. А что, быстренько вспомнить расход и нормы не получилось. Так что прорабским методом навскидку прикинул необходимое количество и умножил на 1,5, на всякий случай. Еще никогда такой способ не подводил, а излишки, если останутся, конечно, найду куда применить. Распрощались со Степанычем, когда дождь ненадолго прекратился. Выдался такой момент, тут и теща, ни с того, ни с сего, прискакала, разохалась и тут же умчалась назад. Я только краем глаза ее заметил. Занят был, помогал Степанычу телегу со двора выгнать. Двор большой, а из-за досок и соломы места для разворота почти не осталось. Вот мы и мучились. А теща понятливая, не стала нам мешать и слушать, что за выражения нами используются. Она вообще-то культурная женщина. Ладно, потом с ней все обсудим. Мне Степаныча проводить надо, а по дороге договориться о завтрашнем дне. Работы много, а у меня всего один день остался. Вернулся в дом, сел на стул возле печки, открыл дверцу топки и стал смотреть на огонь. Очень успокаивает такое времяпровождение. Мысли разные в голове появляются, планы начинают выстраиваться. Если хорошо подумать, то, по идее, я один смогу справиться с утеплением чердака. Там ничего сложного нет. Больше всего времени займет переноска материалов. Но это ничего, вон какая морда здоровая после санатория образовалась. Справлюсь, лишь бы под ногами никто не мешался. Часть, кстати, можно прямо сейчас перенести. А что время терять? Рита придет, а я тут весь в работе. Гнездышко наше делаю уютнее. Это ли не то, что называю счастьем? Ой, Велор, а я тебе покушать принесла. Голос Конкордии отвлек меня от размышлений. Садись, похлебай горяченького. Что-то я задумался. Даже не заметил, как она вошла. Хотя, какая мне разница? Перекус сейчас не помешает, и это точно. Я надеюсь, что успею встретить Марго, а то, с этими хозяйственными делами, совсем забыл об этом. Сейчас перекушу и потом узнаю у тещи, во сколько лучше подъехать за женой в техникум. Сам я как-то забыл спросить у Риты. Ничего, это дело несложное. Конкордия Прохоровна даже не удивилась вопросу и все в подробностях рассказала. Ну и прекрасно. Еле-еле успел. Что ж со мной такое творится? Выпадаю моментами из обычного течения времени. Никак не могу войти в режим обычной жизни. Вот и сейчас, хоть и собрался заранее, встретил Марго почти у рынка. Но мне кажется, что она этого даже не заметила. Идет какая-то грустная и о чем-то своем думает. Надо нам, наверное, поговорить на эту тему. Мне не нужна грустная жена, я же ее люблю. Пусть расскажет о своих проблемах мне, и мы разберемся, кто и в чем виноват, а также что с этим делать. Глава 19. Что может отвлечь женщину от тяжких дум? Фиг его знает. Вариантов много и ни одного верного нету. Угадать, что именно поможет в данный период времени, невозможно. Я же выбрал, на свой страх и риск, простую и вроде как действенную методу. Я не специалист в психологии, но при работе прорабом всякое случалось, иногда приходилось вправлять мозги всяким разным и не только мужского пола. К тому же повод для плохого настроения, по-моему, не такой уж и важный. Всего-то двойка по лабораторной работе. Не, я все понимаю и переживаю вместе с Ритой. Знаю, что она мечтает закончить техникум с красным дипломом. Знаю, что до сих пор у нее не было оценки ниже хороших. Но, блин, нельзя же зацикливаться из-за такой ерунды. Ошиблась, с кем не бывает. Я тоже ошибался и не раз. А уж в таком деле, как водоцементные отношения при расчете марки и подвижности бетона, это обыкновенное дело. Без определенной практики всегда есть возможность ошибиться, и особенно в этом времени, когда нету ни калькуляторов и уж тем более всяких там компьютеров с базами данных. Все приходится считать вручную и пользоваться кучей справочников и сводных таблиц. Знаю я, как помочь в решении таких заданий. Сам решал в свое время. Научу, в конце концов, по своему раз уж взялся. Да я, на этих ВЦО, если можно так сказать, собаку съел, и путь селитры вдогонку сгрыз. Разберусь. Ну а пока, снимаем стресс с физической работой. Это хорошо отвлекает и настраивает на положительный лад. Потом по программе у нас ужин, это тоже борьба с ненужными мыслями, по себе знаю. А ночью продолжим борьбу с плохим настроением другим способом. Думаю, что утром Рита про эту двойку, если и будет вспоминать, то только как досадную помеху, а не личную катастрофу. Я так думаю, что с Соломой сегодня закончим. Рита вошла во вкус и вяжет валки в автоматическом режиме, почти как станок с ЧПУ, только успевая новые пучки подносить с улицы. Еще бы Витас не мешался бы со своими играми, все было бы гораздо быстрее. А также не, только и остается, что растрепать пучок, а потом собрать из одного несколько штук, одного размера, подровнять и перевязать с одной стороны. Тут вся хитрость в том, чтобы стягивать пучок соломы не в полную силу. Вязальная проволока служит только, как бы ограничителем, а форму эти валки примут, когда их положат на доски. Слегка надавливая сверху, можно добиться выравнивания по высоте. В общем, молодец Рита, делает так, как я ей показал. Старается, потому что знает, от нее зависит тепло нашего дома. Я же таскаю доски, и мелкий пес ко мне не лезет, уже научен, чуть лапку не придавил ему доской, теперь сторожится и не подходит близко. А доски, мне их только с улицы убрать. Завтра буду наверх закидывать и сразу же укладывать так, как и куда надо. Это несложно, натренировался на своем бревнышке. Так что, фигли мне эти доски, легкотень легкая. На первом этаже места много, но я все равно стараюсь складывать как можно компактнее. За ночь дерево хоть чуть-чуть подсохнет и станет полегче. Дождь еще этот надоел уже, вроде не сильный, а такое ощущение, что он везде. Стоит только выйти из дома, как, через пару минут, ты уже весь мокрый. Зато дома рай прямо-таки. Печка работает на полную мощность, и это офигенно спасает от сырости. Постоишь парочку минут возле, согреешься, чуть обсохнешь и можно дальше работать. А вот Риту я на улицу не отпускаю. Сам, все что надо, принесу или притащу. Нечего ей мокнуть, хватит меня одного. Ну и конечно же, я стараюсь разбавить труд короткими перерывами, во время которых я рассказываю чего-нибудь про свой отдых в санатории или про поездку в поезде. Веселю девушку, как могу, чем спасаю ее от депрессии. И это помогает. Я вижу, что иногда в глазах Риты проскакивают искорки веселья или беспокойства, в зависимости от момента. Темнота, не вовремя наступившая на улице, нам не помеха. Все 6 керосиновых ламп горят и дают достаточно света, чтобы продолжать работать. Около 8 часов зашла Конкордия Прохоровна и попеняла нам на несоблюдение режима питания. Я хлопаю себя по лбу и, потихонечку, про себя, сам над собой офигеваю, это что мы пропустили ужин, когда это было, со мной, в последний раз, нафиг эту работу, она никуда не денется, а желудок не железный и он привык к санаторному распорядку, а так можно и язву какую нить ни с того ни с сего заработать. Права теща и не поспоришь. Ужин прошел в нормальной и дружественной атмосфере. Рита уже не хмурилась, переживая о плохой оценке, а напротив иногда даже улыбалась. Я, раз уж Конкордия ужинает с нами, рассказываю им о встрече с Хрущевым в санатории. Все стараюсь представить со смешной стороны и вроде как получается. Как-то незаметно разговор перешел на домашнее хозяйство. Теща предложила, пока осени цены на рынке низкие, прикупить козу и курей. А что? Свое молоко и яйца это всегда хорошо, я собственно не против, а вот Марго чего-то артачится, не, я, если надо, сам буду доить, уж это не хитрое действие я освоил, в свое время, но жена уперлась и ни в какую, дурдом прям, ничего, я с ней потом переговорю на эту тему, да и Конкордию нельзя сбрасывать со счета, она точно будет каждый раз при встрече напоминать об этом Марго, и в конце концов добьется своего, плавали, знаем, спать в доме, который пропах смоляным духом это всегда прекрасно. Солома тоже давала свой аромат, но не такой сильный. Это у сена запах одуряющий, а солома так, по остаточному принципу, как говорится. А тут еще и печь сыграла свою, немаленькую роль, прогревая и подсушивая материалы после дождя. В общем проснулись мы с Ритой, а в доме такие ароматы необыкновенные, что хоть с кровати не вставай, только организм не обманешь запахами, ему чего посущественнее подавай. Пришлось прислушаться к внутреннему голосу и вставать. Рита занялась завтраком, а я погнал на разминку. Бревнышко под мышку и на площадку за сарай, потому что там, точно есть место без луж. Дождь вроде прекратился, а значит можно хорошенько поработать со снарядом. Даже есть какой-никакой выбор. Или мое старое липовое взять, или новое из акации. Не заморачиваюсь и беру липу. Оно надежнее, в смысле техники безопасности, не так будет скользить в руках из-за высокой влажности. Заниматься в сумерках – это та еще разновидность садомазохизма. Вот честное слово, если бы не мой внутренний голос, который прямо-таки заставляет меня заниматься физкультурой, выбросил бы это бревно нафиг. Надо будет заняться приведением этой площадки в более-менее нормальное состояние. Граблями пройтись и веником, а то всякий мусор под ногами лишает удовольствия от занятий. Это я в кидах занимался. А если бы босиком, или бревно куда-нибудь улетело, или ноги переломал бы, в итоге. Ладно, разберусь и с этим, дайте только время. За завтраком стало понятно, что Рита намерена исправить оценку по лабораторной работе. И она уже все придумала, как это сделать. А я-то что, я только за. Чем мог, тем помог. Вчера весь вечер отвлекал от мрачных мыслей, а ночью закреплял результат, и, между прочим, добился положительного эффекта. Марго готова к борьбе и полна энтузиазма. Вон, прямо, на месте не может усидеть, так и рвется в бой. Собственно, как и положено настоящей комсомолке, а то сидела ню не распускала. Вот что значит правильный подход к ночному отдыху. Марго проводил до техникума, а сам ринулся добирать все, что вчера не добрал. В первую очередь это, конечно, к мастеру в артель. Михаил Михайлович с хитрой физиономией отдал мне саморезы. На мои вопросы отвечал, что уже вчера при изготовлении, сами работники артели понаделали себе таких же и хотят поставить это дело на поток. Очень уж удобная штука выходит в итоге. Многое можно, с помощью этих саморезов, сделать. Я был не против. Мне, для хорошего человека, ничего не жалко. А какие-то преференции поиметь с этого? Так ну их нафиг, мне еще этим голову себе забивать, и так времени ни на что не хватает. Самое главное это взаимопонимание, а деньги все не заработаешь. В хозяйственном магазине прикупил 10 рулонов пергамина, я же подготовился и теперь, в легкую, могу такой груз на багажнике вести. Всего лишь 2 отрезка доски на багажнике и пожалуйста, грузи чего хочешь. Еще, по случаю, прикупил хорошую ножовку по дереву. Честное слово, мог бы пройти мимо и не заметить, но продавец, как раз раскладывал на прилавке инструменты и этим привлек мое внимание. Посмотрел и понял, что без такой красавицы мне не обойтись. Сразу же, в комплект, пришлось купить нормальную разводку и, чего уж теперь, 3 напильника разного сечения. Точить и разводить свой инструмент, я предпочитаю сам. Ну или, в очень редких случаях, доверяю это дело хорошо знакомым людям. Например, мастеру Лепестоку я доверяю и не прочь, если он займется моей ножовкой, но все-таки лучше я сам». «Дома ждала Конкордия Прохоровна. Решила заменить Риту и помочь в вязке волков, а я и не против. У меня своя задача есть, и я ее должен выполнить. Ну, а если теща доделает все, что Марго не успела, то здорово меня выручит. Там и делать-то всего ничего осталось. Минут на 40 работы или, если не очень спешить, на час. Мне же опять доски таскать, только теперь на чердак. Нудная работа предстоит, зато потом, в доме, я надеюсь, станет намного теплее. К обеду, я уже свободно перемещался по чердаку. Настил был почти готов. Мне же не надо укладывать доски вплотную. Так, лишь бы солома на голову не сыпалась и нога в щель не проскакивала. Все равно буду переделывать по весне. Но там-то я уже буду делать основательно и, если можно так сказать, капитально и так, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. Некоторые доски легли внахлёст, и надо бы их подпилить по размеру, но это следующий этап. Буду равнять и крепить одновременно. Осталось только разобраться с гвоздями, и можно раскатывать пергамин, а следом раскладывать готовые соломенные валки. Конкордия Прохоровна убежала готовить обед. Она тоже все закончила, и вся солома лежала аккуратными кучками на втором этаже. Вот женщина, сама, без моей подсказки, перетаскала все валки наверх. Повезло, наверное, мне. Ладно, об этом потом подумаю. Сейчас я мучаюсь с гвоздями. Мне, в свое время, Петрович со склада понадавал всяких разных, и теперь я их сортирую и одновременно выпрямляю погнутые. Та еще работа, стоит отвлечься, как можно по пальцам звездануть, что не особо приятно. А ведь мне Риту скоро ехать встречать. Как я ей буду объяснять разбитые пальцы? Вот и я про это. Надо спешить, но, с другой стороны, не повредить самому себе. Еще и в мыслях полный сумбур и частичный раздрай. Хорошо, что работа отвлекает, и это уже немало, но мысли все равно никуда не деваются. Я уже все варианты по 100 раз туда-сюда повернул и рассмотрел. Толку-то все равно нету. Остается только ждать. Если завтра, на комиссии, все решится положительно, то послезавтра я выхожу на работу. А это значит, что с чердаком надо заканчивать как можно быстрее. Если же последует отрицательный результат, то, а что то, я вообще не представляю, чем буду заниматься, если меня не допустят до работы. Да и просто-напросто я не хочу думать об этом. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы меня не признали инвалидом. Я им там, если больше ничего не придумаю, что-то в стиле рок-н-ролла станцую, лишь бы мне разрешили работать. Не могу я бездельничать. Тем более тело молодое, сильное и в какой-то мере тренированное. Живи, работай, люби, расти детей и радуйся каждой минуте своей жизни. Но, а если? Нет, не могу даже представить. Витас, своим холодным носом, тыкается в ладошку. Хочет, чтобы я его погладил. Понимает животинка, что у хозяина не все в порядке, и пытается чем-то помочь, и если не получится, то хотя бы отвлечь. Хороший пес, душевный. Как мне кажется, он для себя уже все решил. Кто в нашей маленькой стае вожак, а кто только пищу готовит. Мне бы его заботы, вовремя покушать, вовремя поспать и бегать, узнавать новый мир, с его запахами и опасностями, все остальное время. А чем это таким вкусненьким пахнет? Мы, с Витасом, оба синхронно принюхались и посмотрели друг на друга. Эпическая сила. Это же гороховый суп, с чем-то копченым, так благоухает. Не сговариваясь, оба, с низкого старта рвем когти в сторону кухни. Я прибегаю первым. Хе-хе. Маловаты лапки у пёселя, отстал он от меня, но это ненадолго. Скоро я буду язык на плечо вешать в попытке догнать Лопоухова. Первая тарелка моя, и она самая вкусная. Эх, горчички бы намазать на черный хлебушек. Для полного счастья и зеленого лука парочку перьев сверху не помешало бы. Но что есть, и то отлично. А запах? Вилор, интересуется теща. А может, добавочки? Эх, Конкордия Прохоровна, отвечаю я, с удовольствием. Но тогда я никуда не пойду и чердак не смогу доделать. Я лучше потом, вместе с Маргариткой, еще порцию съем, а пока и этого достаточно. Теща сияет, как начищенный самовар. Нравится ей, что мне супец понравился. Только Витас недоволен. Ему горячее нельзя, и приходится терпеть до полного остывания похлебки. Ходит вокруг стола и на меня с упреком поглядывает. Наверное, хочет сказать: как же так, хозяин? Это что за подстава? Ты уже сытый, а я только понюхать могу. И сдерживается, чтобы не залаять от обиды. Но это мои мысли. Ладно, с кормежкой собаки на Конкордии разберется, а я в город, за супругой. Насытый желудок, немного лень, куда-то спешить, но надо и это не обсуждается. А там, глядишь, на обратной дороге, вдвоем зайдем в магазин Капторга, чего-нибудь вкусненькое купим, на вечер. Как-никак чердачное перекрытие сделали, ну или почти сделали, тут уж как получится. Но, по идее, должны сегодня закончить. Ерунда одна осталась, это же эрзац-вариант, чего там такого сложного. Все основное я сделал, так что праздник от нас никуда не денется. Марго ждала меня возле входа и была настроена очень решительно. Я знаю ее, и такое ее состояние мне тоже знакомо. Не хотелось бы, чтобы на ровном месте возник скандал. Поэтому я очень аккуратно напросился сопроводить жену к преподавателю по строительным материалам. Отдельной аудитории по этому предмету не было. Все лекции, в основном, проводились в лаборатории. Это, с одной стороны, даже удобнее. Не надо таскать наглядные пособия туда-сюда. Если необходимо что-то объяснить по текущей теме, все находится под рукой. Ну а про лабораторные работы я вообще не буду говорить, и так все понятно. Когда мы с Ритой спустились в подвал, я ни грамма не удивился. А что, где еще может находиться лаборатория строительного техникума, как не в подвале? Вот и я про то. С пещерой Алладина я эту лабораторию сравнивать не буду, но для понимающего человека это было где-то рядом. За что уважаю Советский Союз, так это за отношение к обучению. Трудно представить, на дворе только-только закончилась самая страшная война в истории человечества, а тут, в подвале какого-то техникума в небольшом городке, чего только не было. В общем, как сказал один герой фильма, это я удачно зашел, и с ним не поспоришь, честное слово не ожидал. Теперь бы договориться, чтобы разрешили попользоваться оборудованием, недолго. Деньги предлагать это не по-комсомольски, а вот заинтересовать чем-нибудь это по-нашему. Единственное, что я не увидел, это любой из молотков для определения прочности материалов. Не было ни молотка Шмидта, ни молотка Кашкарова. Эти универсальные приспособления позволяют определить прочность без лаборатории, но, наверное, их еще не придумали. Ну не помню я точно, в каком году они появились. Только так я могу объяснить их отсутствие. Пока я ходил и рассматривал ассортимент лаборатории, Рита договорилась о пересдаче. К концу разговора я и подключился. Преподаватель Сергей Анатольевич Кузнецов оказался увлекающимся человеком, и мы с ним довольно быстро нашли общий язык. Мне не хотелось бы раскрывать секреты изготовления и уж тем более нормы расхода материалов. Поэтому я просто попросил о возможности провести испытание нового образца строительного материала. И, конечно же, получил шокирующий ответ от преподавателя. Все строительные материалы давным-давно известны. Смотреть на сияющую физиономию Сергея Анатольевича мне не понравилось. С другой стороны, раскрывать тайну когда-нибудь все равно придется. Но желательно это сделать после выполнения моего задания. Пришлось ответить. Так уж получилось, что я, на данный момент, пытаюсь получить что-то новое. Пока говорить о успехах преждевременно. Но, если вдруг, то можно обратиться. Что ж, сдалей превосходство и не прекращая улыбаться, произнес Кузнецов, хотелось бы сначала взглянуть на образцы, когда они появятся, и тогда уже можно поговорить о проведении испытаний. Блин, сколько раз я себе говорил, не лезть вперед не подготовившись. Теперь и назад не отступить, и вперед идти чревато. Хорошо хоть удалось отсрочить, а потом чего-нибудь придумаю. Уф, да-с, одно успокаивает, что предварительное разрешение получено, а там разберемся. По идее, я могу приблизительно определить марку кирпича с помощью простого слесарного молотка определенной массы. Есть такой метод, но мне-то нужны точные результаты, так что этот вариант не подходит. Хотя, для начала и как первоначальный шаг в исследовании, можно попробовать. Просто чтобы понять, стоит или не стоит продолжить изготовление кирпичей. Ладно, дома разберусь с утеплением чердака и тогда попробую. Домой шли, как я и загадывал, через Капторговский магазин. Рита ни о чем не спрашивала. У нее голова была забита предстоящей пересдачей, а я этим нагло пользовался. Понакупил всего, но понемногу. Холодильник мы до сих пор не приобрели, так что сроки хранения надо учитывать. А если взять, что в этом времени не применяются, всякие там консерванты, то пришлось брать вкусняшки, с учетом нашего аппетита. То есть я взял столько, сколько можно съесть за сутки. На большее время рассчитывать опасно. Особенно это касается эклеров. Сколько раз слышал о отравлениях этими пирожными. Так что лучше не рисковать, ведь если нужно, то всегда можно купить еще. Для этого я даже мотоцикл заводить не буду, хватит велосипеда, тут ехать-то всего ничего. Как я и обещал теще, по приходу домой с удовольствием съел еще одну тарелку супа. Рита от меня не отставала и тоже кушала с огромным аппетитом. Потом попили чаю с вкусняшками, отметили небольшой и неожиданный праздник. Немного отдохнули и я занялся чердаком, а Рита с Конкордией ушли. Там чего-то у тещи надо было помочь. Да и ладно, мне же лучше. Никто не мешает и никому ничего на голову не упадет. Забить гвозди, по паре штук на доску, да подровнять отпилив лишнее, это работы на час. Справился и даже не вспотел. Повезло с высотой чердака, можно ходить в полный рост. При другом раскладе было бы сложнее. И что-то я опять не рассчитал со временем и поэтому пергамин раскатывал почти в темноте. Осень, чего тут сделаешь, темнеет рано. Слава богу справился, хотя и не без неудобств. Теперь передо мной встал вопрос, продолжать или отложить это дело на завтра. Как-то мне прямо-таки претит укладывать солому при свете керосиновых ламп. Тут вся моя прорабская сущность криком кричит, запрещая это делать. Да и вообще, технику безопасности никто не отменял. Жаль, конечно, что не удастся закончить сегодня, но и рисковать я не буду. Мне завтра на медкомиссию идти и об этом не надо забывать. Не хватало прийти, помимо того, что раненый в пузо, так еще и обгоревшим. Нафиг я не балбес, хотя постоянно в этом сомневаюсь. Раз уж такое дело, то можно заняться чем-то еще. Например, облагородить и основательно перебрать ступени лестницы на чердак. Отошатаются и грозятся развалиться при первой возможности, и в этом деле керосиновые лампы только в помощь. Чем и занялся, пока Марго не пришла. Пришлось заниматься с ней примерами расчета водоцементных отношений в прямом смысле и без всякого подтекста. Я же обещал, вот и выполняю, стараясь научить, на что, в первую очередь, обращать внимание. Самое смешное, что чуть не раскрылся из-за этого. Ну откуда 16-летний детдомовец может знать такие тонкости? Вовремя сообразил и отвлек новыми заданиями. В общем, загрузил Марго по полной программе, чтобы даже не думала ни о чем, кроме правильного результата. А там и ужин подоспел, и опять нас кормила теща. Только, в этот раз, она предварительно постучала в дверь. Наверное, думала, что мы тут чем-то другим занимаемся. Но когда вошла, то ничем этого не выдала. Хоть и приглядывалась во все глаза, пытаясь найти подтверждение своим мыслям. Да и пусть думает, что хочет, если ей так спокойнее. Главное, что пшеничная каша, на молоке и с медом, была объеденная. Я как-то забыл, что у нас медовый месяц, а тут принято, в этот момент, пихать мед во все кушанья. Собственно, отсюда и это название. Да я и не против, и обеими руками только за. Только, если я прочувствовал весь богатый вкус нашего ужина, то Рита проглотила кашу и, по-моему, не обратила ни на что особого внимания. У ней все мысли сейчас занимает кривая Беляева, по которой я ей объяснял суть водоцементных отношений. А что? Меня также учили, зато никаких проблем больше не должно возникнуть при решении такого рода заданий. Конкордия ушла и мне пришлось ее проводить, держа в руке керосиновую лампу, иначе дорогу ни грамма не видно. Темень полная из-за пасмурного неба, ну и отсутствие электрического освещения на улице тоже сыграло свою роль. Ничего, буквально через пару лет тут будет все: освещение, водопровод и ливневая канализация. Заживем, как нормальные люди. А пока можно и потерпеть. Что я не смогу тещу любимую до дома проводить, что ли? Дома меня не ждали. Жена сидела за столом и что-то чертила пальчиком на столешнице, не обращая ни на что внимания. Витас вообще спал, объевшись кашей и напившись молока. Пришлось применять крайние меры. Мне нетрудно подхватить жену на руки и оттащить в постель, где популярно ей объяснить, в чем разница между графиком Малюги и кривой Беляева, если рассматривать их с позиции Камасутры, и так продолжать до тех пор, пока материал не усвоится окончательно. Утро среды было совсем отвратным. Дождь лил как Ниагарский водопад, нос на улицу было страшно показать, а чтобы самому выйти, это было сродни эпическому подвигу. Утонуть лучше в реке, чем в луже возле крыльца собственного дома. Но медкомиссию никто не отменял, и то же самое можно сказать про учебу в техникуме. Так что пришлось метаться по дому, изображая утреннюю зарядку, а попутно будить Марго. Что-то она сегодня разоспалась и ни в какую не хочет вылезать из кровати. Видимо, построение графика Малюги ее вчера добил окончательно и лишил последних сил. Жалко будить, честное слово, но есть такое слово – надо. Разбудил и пошел растапливать печь. Как ни странно, но по ощущениям в доме было гораздо теплее, чем прошлым утром. Даже как-то порадовался своей смекалке. А что будет, если еще солома ляжет сверху на пергамин? Пока, я только защитился от сквозняков, если можно так сказать. Создал преграду между вторым этажом и чердаком. Тоненькую мембрану сделал, которая не спасет от перепадов температур. А вот, когда ляжет солома, тогда уже можно будет сказать, что это очень похоже на теплоизоляцию. Фиговую и, как было сказано раньше, скорее эрзац-вариант, но все же лучше, чем было раньше. Работающая печь добавила тепла. В свете керосиновых ламп Рита, нарезающая бутерброды, смотрелась очень импозантно. Я бы даже мысленно добавил, что футуристичная и, одновременно, необыкновенно манящая картина. Эротично, сексуально и, с какой-то стороны, опасно, что ли. Вслух такое, я не скажу никогда. Мне еще на медкомиссию идти. И тут-то, прямо в момент этих размышлений я вспомнил, что мне нужно прийти в больницу голодным. Так что вся эта готовка пролетает мимо меня. Мне ничего из того, что сейчас очень красиво нарезает и готовит Рита, нельзя. Я должен прийти в больницу на голодный желудок. На минуту я завис, осмысливая степень постигшего меня горя. И мне вспомнилось еще несколько условий, которые мне озвучил терапевт. Это все, конец моей карьере. Я нарушил все, что мне говорили. Ну, кроме голода, конечно, если это еще может спасти мое положение. Я уставший и не выспался. И неизвестно, чем мне это может грозить, перед лицом кучи разнообразных врачей. Кто знает, для чего нужно быть именно отдохнувшим и, именно хорошо выспавшимся. Для работы в космосе, так вроде это еще не скоро будет, или я опять чего-то не знаю. Глядя на счастливую Риту, я сразу не смог ей рассказать о запрете терапевта. Она ведь старается для меня. Если бы я вчера об этом вспомнил и сказал, это одно, а сейчас, прямо вот, так в момент готовки, как-то это, даже слов нету. Мой наставник, в той жизни, как-то упомянул слово «никузява». По-моему, это именно оно, то, что подходит как раз, для такой ситуации. Марго только через 15 минут обратила внимание, что я стою и не сажусь за стол. Все, надо что-то сказать, а мыслей хороших нету. Придется импровизировать, а то взгляд у моей жены что-то слишком многообещающий. Как бы чего ни прилетело. Глава 20. Риту сегодня проводил до самого техникума. А что, времени, до посещения больницы, у меня море. Так что почему бы не сделать девушке приятное и не пройтись с ней по утренним улицам Калуги. Погода, конечно, не очень, для прогулок с красивой девушкой, но, почему бы и не пройтись? К тому же Рита сегодня в новом плаще. Надо его выгулить и показать сокурсницам. Вообще-то она молодец. Спокойно приняла мои объяснения по поводу завтрака. Даже посоветовала, что и в каком случае говорить врачам из комиссии. Но предупредила, чтобы я воздержался от демонстрации своих возможностей. То есть не прыгать и не танцевать, и уж тем более не крутить бревно в кабинете. Это что, мне бревно с собой тащить в больницу? Но я не спорил и совсем соглашался. Красивая она у меня и характер мягкий. Другая бы целый концерт устроила из-за моего отказа позавтракать. Хотя, конечно, поначалу гневно сверкнула глазками и уже хотела чего-то высказать по этому поводу. Но, я прервал эти поползновения, бодрым речитативом объяснив, что от меня требуется, для прохождения медкомиссии. Настроение у жены тут же поменялось. Ну, что тут поделаешь? Спокойным голосом начала высказывать свое мнение Рита, сходишь к врачам, а потом покушаешь. Я тогда, со стола ничего убирать не буду, рушничком прикроют и порядок. Ага, согласился я, тогда, ты кушай одна, а я пойду холодной водой обольюсь и полотенцем разотрусь, чтобы взбодриться немного перед комиссией. Может, врачи и не заметят ничего. Ну да, так и было. Сам удивился, что так легко отказался от завтрака. Впервые, наверное, с момента моего сюда попадания. Интересно, что по этому поводу говорит наука. А впрочем, мне пофиг. У меня, на сегодняшний день, другие планы. После вводных процедур, я вернулся в дом. А там уже присутствовала Конкордия Прохоровна. Как оказалось, у нас в доме нет утюга, не купил я, потому что никто не напомнил, в отличие от тещи. Так что моим гардеробом временно занимается мама жены. Она принесла то, в чем мне предстоит идти в больницу. А я и не против, вроде как. У нее есть чувство стиля, и это хорошо заметно по тому, как одевается Рита. Мне это даже льстит, что такой специалист следит за моим гардеробом. Так что собрались быстро. Сейчас идем, и я делаю вид, что мне все равно, а Рита увлеченно рассуждает о будущем. Выходя из дома, мы решили, что мне нужно пройтись пешочком. Почему-то нам обеим это показалось очень хорошим решением. Велосипед и мотоцикл сегодня отдохнут, да и погода не способствует к поездкам. Идем-то мы идем, и действительно прогулка успокаивает, но внутренне я готов взорваться. Только присутствие жены меня сдерживает и не дает сделать чего-нибудь эдакое. И я, даже, знаю, почему это со мной происходит, и поэтому, у меня еще больше претензий к врачам из комиссии. Все просто, я с утра не смог выложиться на зарядке. Энергия из меня прямо-таки прет. Организм уже привык к разминке и дозированной нагрузке с утра. А тут, утром, только ведро воды поднял, и все. Вот он и возмущается. Ломает его от недостатка гормонов счастья. А тут еще и непонятная ситуация с медкомиссией. В общем, все как-то сложилось, что злой я очень, но делаю вид, что все нормально. Тяжеловато в 16 лет контролировать свои эмоции. Когда техникум возник в поле зрения, Марго дернула меня за рукав в гимнастерке и спросила: «Вилор, а может, я все-таки схожу с тобой?» Я в непонятке посмотрел на жену. «Чего? Это? Когда это мы о таком разговаривали? Или я чего-то пропустил опять, пока шли по улицам?» Но пришлось отвечать, а то нехорошо заставлять девушку ждать. «Да ладно, чего ты? Чего? Я сам не справлюсь, что ли?» «Ну вот», — счастливо улыбнулась Рита, — «опять ты чего каешь? Значит, здоров и медкомиссию пройдешь. Вот ведь, и не поспоришь с этим. Да нормально все будет», — преувеличенно спокойно произнес я. «Ты же знаешь, что я здоров. Может, диету какую пропишут, и все, чего там у этих медиков положено в таких случаях. Только ты сразу сюда приходи, смотря мне прямо в глаза», — попросила Рита. «Я же спокойно учиться не смогу, пока не узнаю, чем все закончилось». «Ну, так это само собой», — согласился я. «Я знаю, что все будет хорошо», — уверенно сказала Рита, разглаживая невидимые складочки в районе груди на левой стороне гимнастерки. Там находились три значка: к почетной грамоте ЦКВ ЛКСМ, член бригадмил смотреть в приложении, и, собственно, сам комсомольский значок. Так уж получилось, что на утреннем кухонном совете женская часть выбрала свободно обыденный стиль в моей одежде. Теща в этом вопросе спец, не мне с ней спорить. К тому же она когда-то успела прикрепить все мои значки на гимнастерку, и спор сам собой отпал. Надеюсь, что сделала она это правильно. Я как-то не задумывался об этих мелочах, а то, что под гимнастеркой у меня зимняя фланелевая тельняшка, это уже заслуга моей жены. Она настояла, и теща ее поддержала, за что ей отдельное спасибо. В общем, не замерзну в ближайшее время. Ну и, для завершения образа, и так как кепка совершенно не смотрелась со всем остальным, я надел летчицкий шлем. А что, если планшет на боку, то и шлем, правда без очков, вполне себе пойдет. Вид у меня, короче, был пинпиц какой положительно комсомольский, согласно нынешним веяниям моды. Не знаю, правда, как мы смотрелись вдвоем со стороны, но надеюсь, что не слишком по-идиотски. Еще и зонтик этот дурацкий. Все вроде ничего, но Рита почему-то решила, что он мне нужнее. А зачем мне это зеленое чудо? Был бы черный, это еще куда ни шло, а зеленый, ну, совсем не мой цвет. Да и дикость какая-то получается. Пацан в полувоенной одежде, с планшетом на боку и ремнем на поясе, в летчицком шлеме и вдруг с зеленым зонтиком. Я что, маскируюсь в лесу, что ли? Я не этот, который, а совсем даже нормальный, и мне с зеленым зонтиком как-то некомфортно. Так я жене и сказал. Смеялись все. Оказывается, пока мы стояли, возле нас собралась небольшая толпа студентов. А мне, из-за этого смеха, стало вдруг спокойно и хорошо. Настроение, прямо на глазах, стало хорошеть, и вся внутренняя напряженность куда-то потихоньку исчезла. Отсмеявшись, попрощались, и я пошел в больницу. А зонтик все равно не взял. Путь до больницы проходил через центральный рынок. Но я, помня о предупреждении терапевта, даже не посмотрел на пирожковые ряды и прошел мимо. Хотя это не помогло, мне хватило запахов, чтобы желудок вспомнил о своем предназначении. И подтверждая, что он принадлежит настоящему комсомольцу, славному потомку тех, кто творил Октябрьскую революцию, этот орган моего тела решил исполнить интернационал акапелла. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Очень было похоже. А что, я голодный, между прочим, и со вчерашнего вечера ничего не ел. И у меня молодая жена, и я половину ночи ей доказывал, что ее люблю. Так что мне простительно. Вот только, нафиг я таким путем пошел, есть же другой. Пусть чуток подлиннее, но зато без всяких там соблазнов. Пока шел, пытался понять, зачем мне нужно быть голодным. Экспресс-анализы в этом времени еще не умеют делать. Как врачи будут что-то определять? Я же не первый раз иду и что-то не припомню о таких вещах. Ну не получается у меня законченная картинка того, что будет происходить во время медкомиссии. Зачем голодать? Не пойму. Ладно, посмотрим и уже скоро. Возле двери терапевта никого не было. Хороший знак, сразу подумал я. На часах, сбоку от кабинета, было ровно 10 часов. Так что, ни грамма не сомневаясь, я подошел и постучал в дверь. А что, надо сразу все решить, а то знаю я этих докторов, будут меня мариновать в коридоре, вместо того, чтобы осмотром заниматься. Не дожидаясь ответа, приоткрыл дверь и заглянул в кабинет. Ну что сказать, как мне кажется, вся толпа, что будет изображать комиссию, присутствует. И если я чего-то или кого-то не заметил, то в данном случае это не страшно. Зашел без приглашения, встал посреди помещения и, смотря на терапевта, стал ждать, что мне, наконец-то, скажут. «Вообще-то у нас здесь совещание», грозно глядя на меня, произнес какой-то врач, первый раз его вижу, «выйдите, пожалуйста». А это, как раз Велор Тихий, улыбнулся краешком губ терапевт в сторону говорившего, а потом уже обратился ко мне, «подожди в коридоре, тебя вызовут». Вот ведь, вышел, чего уж там, сел на широкую скамейку, что стояла в коридоре, и стал ждать. А ведь так хорошо все началось, что тут сказать. Это были полчаса моей внутренней нервотрепки, 30 минут сумасшедшего ожидания, 1800 секунд, за которые мое настроение постепенно, пошагово опять перестало быть нормальным. Да что там говорить, я заколебался смотреть на часы, ежесекундно ожидая вызова в кабинет терапевта. Я изучил все плакаты с наглядной агитацией, что висели в коридоре, и не один раз. Это было очень непросто. И когда из-за двери раздалось: «Тихий, заходите», я подскочил, расправил все складки на одежде, снял ненужный шлем и убрал его в планшет, пригладил шевелюру, внутренне взбодрился и, чуть ли не строевым шагом, вошел. Семь чудаков и ни одной женщины медицинской принадлежности, все в белых халатах, уставились на меня. Не в армии, так что рапортовать о прибытии не буду. Я лучше подожду, чего мне скажут. Сказали: «Раздевайтесь, товарищ Тихий». Собственно, как я и предполагал, все было решено заранее. 40 минут моего осмотра всеми, поочередно, вкупе с дурацкими вопросами, были спектаклем. Я даже стал догадываться, из-за чего и зачем мне было рекомендовано прийти голодным. Я чуть не потерял сознание, когда меня попросили 10 раз присесть с максимальной скоростью. Не упал, слава богу, но голова закружилась, и я ощутимо покачнулся в сторону. Да, блин, тут любой покачнется, без подготовки. Потом были еще несколько экспериментов той же направленности, в результате которых меня признали инвалидом, с правом работы без тяжелых физических нагрузок. Предпочтительнее всего любая сидячая работа в теплых помещениях, с ежечасной 10-минутной разминкой. Ну и совсем, раз уж такое случилось, ненужная информация о годности к нестроевой службе в военное время. Все это, как-то странно, повлияло на меня. Я вроде как был тут, получал справку для собеса, письменные рекомендации по диете, отвечал на вопросы, подписывал какие-то бумаги, а с другой стороны, я пытался вообразить, что сказать Марго, и куча картин, что последует, когда я скажу правду. Только на улице более-менее очнулся, и то, после 10-минутного стояния возле входа. Голова была пустая, как барабан. Чтобы хоть что-то сделать и не стоять как столб, я не спеша пошел по улице. Неожиданная мысль, пришедшая в голову, мне понравилась, и я решил, что надо так и сделать. У меня образовался, какой-никакой, но минимальный план. Первым делом я пошел в институтскую столовую. Раз уж вся хрень случилась, то надо хотя бы пожрать, назло всем врачам, ну и подумать над дальнейшими действиями. Но на полпути, каким-то неведомым образом, мои мысли поменяли направление. Я вдруг вспомнил, что дома есть нормальная еда, и она меня ждет. Пошел домой, и опять, через небольшой промежуток времени, я вспомнил, что обещал Марго сначала зайти к ней. Пошел в техникум. Пока шел, зачем-то решил вернуться в больницу. Короче, меня мотало как известную субстанцию в проруби. Ничего не хотелось, и, с другой стороны, было убеждение, что надо срочно что-то сделать. Идиотизм натуральный, в полном смысле этого слова. Потому что я не понимал, что я делаю, и возникало такое ощущение, что мною управляют. Только кто и зачем, непонятно. более-менее пришел в себя на лавочке позади техникума. Это там, на аллейке, за которой находится монетный двор. Другого места, чтобы посидеть, не нашлось. Отсюда хорошо можно услышать звонок на перемену и пойти встречать Риту. Она, наверное, каждый перерыв выбегает на улицу, чтобы посмотреть, здесь ли я. Волнуется и переживает, а я как балбес хожу кругами, не знаю, что говорить. Ей-то что, она все давно для себя решила. Эх, звонок, надо идти ко входу. Увидел ее, выходящую из дверей, и почему-то вспомнилась старенькая песня группы «Секрет». Там были такие строчки: «Рита знает обо всем, что к чему и что почем. Рита мчится по делам, Рита тут и Рита там, а вот и она, только не идет, а бежит, смотрит на меня с ожиданием во взгляде». Слова сами собой застряли в глотке, но и молчание не выход. Вот только, как бы помягче до нее эту дурацкую новость о инвалидности донести. Ведь она думала, что выходила замуж за здорового человека, а на самом деле, получается так, что за инвалида. Пятиминутный перерыв между лекциями окончился быстро. Только и успели, что незаметно, как нам казалось, поцеловаться и грустно помолчать остаток времени, после того, как я все рассказал. Утешения я вообще не приемлю, они не помогают ни в одном случае. Все уже произошло, чего утешать-то? Зачем? Надо искать решение, а не заниматься всякой ерундой. Рита, наверное, об этом догадалась и ничего мне не говорила. Только, прямо перед тем, как вернуться на занятия в техникум, посоветовала идти домой и хорошенько позавтракать. Потом обязательно отдохнуть и, к 6 часам, приехать на мотоцикле за ней. Я еще удивился, чего это ей захотелось на мотике покататься. Вроде, всегда была против. Да и сидеть там, на багажнике, по-нормальному не получится. Она же в плаще и с зеленым зонтиком. Ладно, раз жена попросила, то муж просто обязан выполнить. К тому же мне не трудно. Появился хоть какой-то смысл в жизни. Чего-то там насвистывая, из раннего творчества группы «Ария», я поспешил домой. Надо доедать завтрак. Не потому что очень хотелось, а токмо волею пославшей меня супруги. И не поспоришь с классиками. Но если смысл появился, то фиговое настроение никуда не делось. Посмотрю на это дело после завтрака. Мне-то еще кучу дел надо переделать. Одно утепление сколько времени может занять, и это не считая, что надо бы в собес появиться, насчет пенсии. А что, раз уж сделали инвалидом, то пусть пенсию платит, чтобы все по закону было. Время, конечно, не то, когда за тунеядство могли в тюрьму посадить, могу, даже, на эту тему не переживать, но если справка есть, то и пенсия пусть будет. Все честно, пока завтрак один, все было ничего, а вот когда пришла Конкордия Прохоровна, все как-то изменилось, и, между прочим, не в лучшую сторону. На душе и так было не очень хорошо, а тут прибавилось тещиных переживаний. Нет, я ее прекрасно понимаю, и то, что ее дочери теперь предстоит жить с инвалидом, это понятно. Но зачем сидеть и озвучивать все это в минорно-загробном стиле? Могла бы выйти на улицу и там потихоньку поскулить, где-нибудь за сараями. Мне бутерброд чуть поперек горла не встал, когда я в третий раз услышал: «Ой, Вилорчик, что же теперь делать-то? Как же вы с Ритулей жить-то будете? Это ж ахти какое горе-то!» Пришлось мне, со всей ответственностью, заявить, первое, что пришло в голову, обыкновенно это и бывает самое правильное решение. Тут главное не переиграть и говорить с уверенностью, а не лекторским тоном. Вот я и выдал: «Ну, что вы, Конкордия Прохоровна, такое говорите? Все не так уж и плохо. Зато я, со спокойной совестью, могу подготовить наш дом к зимнему сезону. Мы же все хотим жить в тепле, да, а попутно, в свободное время и как можно быстрее, оформить пенсию. И еще хочу напомнить, что это, моя инвалидность лишь на 1 год, вот, я еще поборюсь с этой комиссией за свое здоровье, видя, что мои речи не приводят, пока, ни к какому положительному результату, я выдвинул еще одну убойную версию, да и в армию, теперь, мне путь заказан, не возьмут меня на действительную срочную службу по причине моей инвалидности, буду дома с женой детей воспитывать, вот». Теща наконец-то обратила внимание на мои слова, видимо, она, где-то в глубине души, очень переживала о моей возможной службе, и я заставил пересмотреть эти ее переживания. Да и слова о детях, что-то там переключили в голове. Голосить она перестала, но грусть из глаз никуда не делась. Вот что с ней делать, я даже не представляю. Надо поскорее Марго из техникума привести. Пусть вдвоем сидят и переживают, а я делом займусь. Что у меня дел, что ли, нету? Вон, Чердак, до сих пор неутепленный, стоит. Надо продолжить и закончить в конце концов. Конкордия Прохоровна продолжила что-то выговаривать сама себе под нос. Мне тут, на кухне, делать было нечего, и я поднялся на второй этаж, чтобы проверить соломенные валки. По идее, все готово к укладке. Нужно только обувь специальную найти. Это чтобы не продавить или не прорвать пергамин. Лучше всего, в таком случае, подойдут валенки, и желательно на пару размеров больше. Только где из взять? Проблема. Блин, надо опять на рынок ехать, а так неохота. Погода вроде наладилась и, даже, солнышко иногда показывается, но все равно прохладненько и сыро. Надо и неохота одновременно. Дурдом прямо какой-то. И опять мысли о инвалидности навалились. Все это опять понизило градус моего настроения. Теща хорошо. Она тут посидела, пострадала фигней и смылась к себе домой. А мне что делать? Знаю, что работа прекрасно справляется с любой проблемой, но что-то как-то не в этот раз. Не то, чтобы я отказался от дела, но была уверенность, что могу просто все испортить. Укладка валков соломы в ряды плотно и по всей поверхности чердака — это хоть и простая, но все-таки требующая внимательности и аккуратности работа. Допусти небольшую ошибку, и все, вся работа на смарку. Не хотелось бы. Вышел во двор. Тут можно спокойно посидеть и подумать на свежем воздухе. Особенно это хорошо получится за сараями, где куча бревен лежит. У меня этот пятачок земли теперь выступает эдаким местом силы, где можно спокойно посидеть, подумать и привести мысли в порядок. А что, от городского шума защищают стены сарая, а с реки звуки не доносятся из-за крутого склона. Тише и благодать одни, и это днем. А что будет, если вот так звездной ночкой посидеть? Надо попробовать, и обязательно вместе с Марго. Она у меня девушка впечатлительная, думаю, ей понравится. Всего-то 10 минут прошло, а как-то легче стало. Мысли уже не о инвалидности, а о том, что делать с этим. Как использовать то, что дает это звание с полной отдачей. У меня же появилась куча свободного времени. Можно все свои задумки попытаться превратить в жизнь. Да черт возьми, можно что угодно сделать. А если кто-то и будет недоволен, что я что-то там нарушаю и делаю вещи, которые нельзя делать инвалиду, то пусть меня лишают этого звания. Я не против, только двумя руками за. Вот так, хрен вам в печень и монтажный лом в зад, да кучи. Велора, этими условностями не остановишь, и я еще покажу всем, что значит злой до работы прораб.